Глава 26. Встреча с мастером Падмасамбхавой. Для Ваджрагуру Падмасамбхавы пришло время покорить царство Захор, включая принцессу Мандараву и ее окружение. Из его сердца излился свет и вошел в три двери Мандаравы и ее служанок, одарив их глубокими благословениями. Этой ночью она увидела такой сон. В пространстве перед ней, среди лучей пятицветного света, возник золотой цветок с красной сердцевиной. На цветке появилось воплощение Нирманакайи Будды. Она совершила простирание и с благословением помолилась. Тогда этот Будда сказал: «О дева, обладающая совершенными высшими качествами, принцесса Мандарава, я – проявление Авалокитешвары. Завтра, в 10-й день месяца обезьяны, приходи на вершину поросшего травою холма, чтобы встретиться со мной. Я одарю тебя указывающими наставлениями, которые приводят к освобождению в течение одной жизни». Сказав это, он растворился в пространстве. Мандарава пробудилась от сна в восторге и предстоящей встрече с таким возвышенным проявлением. Наутро, когда она давала наставление Падхарме, она сказала 500 собравшимся служанкам: «Эма, прошлым вечером у меня было замечательное сновидение. Сегодня мы выйдем на прогулку и встретимся с просветленным существом, которое одарит нас указывающими наставлениями, которые приводят к освобождению в течение одной жизни». Мандарава и ее добродетельные служанки пошли на холм, поросший травой и украшенный цветами, издающими чарующий аромат. Неожиданно в пространстве перед ними появился великий Ваджрагуру Падмасамбхава, излучавший восхитительный радужный свет. Увидев его, Мандарава и ее окружение преисполнилось непоколебимой веры. Принцесса воскликнула: «Эмахо, сердечный сын Будд трех времен, драгоценность, пребывающая над моей головой! Осуществив свое предназначение, ты действуешь ради блага других. Обладая крюком любящего сострадания, ты постоянно видишь всех живых существ, питая каждого из них животворящим нектаром твоей безграничной любви. Яви нам твой радостный, сияющий лик, и на корабле равностности доставь нас всех к берегу освобождения. Взгляни на нас, слепых и заблудших, неспособных найти путь. Мы умоляем тебя посетить наш дворец и повернуть колесо Дхармы». Гуру пообещал прийти. Мандарава и ее свита быстро возвратились во дворец, чтобы подготовиться к его прибытию. Одни занимались приготовлением снаружи, а другие – внутри. Третьи подготавливали его учительское сиденье, четвертые готовили пищу, а пятые – подношение благовоний. Как только все приготовления были завершены, прибыл гуру. Они закрыли и опечатали двери, и гуру занял учительское место. Ему поднесли 5 драгоценностей, различные порошки благовоний, зерно, благовонную воду, вино и другие напитки, чтобы утолить его жажду. Преподнеся гуру все эти субстанции как мандалу подношений, Мандарава спросила его: «Эма, твой лик – воплощение Будд трех времен. Где ты родился? Каковы твоя каста и состояние твоих родителей? О, драгоценный, пожалуйста, одари нас нектаром твоих священных слов». Тогда гуру ответил: «Эма, удивительная, красивая дева Мандарава, пленяющая наши умы. У меня нет отца, поскольку место моего рождения – пустая природа истины. Чрево моей матери – мудрость пустоты. Я возник из лотоса в середине озера Дханакоша. Я – из семейства, которое свободно от ограничений существования и покоя. Сам я есть духовное достижение самовозникшего блаженства. В высшем мире, где усмиряются умы живых существ, проявляются Будды, удовлетворяющие нужды всех живущих. Хотя эти воплощения обладают различными именами и способами проявления в трех временах, в конечном счете все они недвойственны. В прошлом Будда безграничного света Амитабха проявил гору Потала, чистую землю Авалокитешвары. Затем Авалокитешвара проявился как Падмасамбхава на озере Тханакоша. В измерении истины он является изначальным Буддой Самантабхадрой. Самхогакайи – он Будда Ваджрадхара, а на ваджрном сидении Бодхигайи – он просветленный владыка Будда. Также «я» – это саморожденное присутствие, проявляющееся непрерывно, как рожденный из лотоса, Падмасамбхава. Неисчислимые благословения, возникающие в соответствии с нуждами живых существ, далее проявляются как 8 мужских Будд и 8 их супруг, 8 мест и 8 высших мест силы, 8 великих кладбищенских земель мест практики и 8 воплощений гуру, которые являются чистым проявлением 8 сознаний. Кроме того, существует проявление 8 ваджрных мастеров и 8 воплощений, 8 славных и 8 хирург осуществления, 8 великих достижений совершенного соединения и освобождения, 8 тантр стадии приближения, а также 8 аспектов чудесной просветленной активности. Эти 8 Будд завершили 2 накопления – и все высшие качества прошлого, настоящего и будущего. Из этой основы проявляются высшие наследники, и неисчислимые воплощения пребывают в прошлом, настоящем и будущем, непрерывно вздымая победный стяг учения в 10 направлениях. Услышав его слова, Мандарава и ее окружение возликовали. Под руководством гуру днем и ночью они стали упражняться в дхарме тайной мантры. В соответствии с этими подразделениями внутренних тантр, они получили подробные наставления по стадии порождения вместе с учениями тысяч главных тантр, объясняющих работу с энергетическими каналами, ветрами и сущностными каплями. Они во всей полноте получили главные учения пути тайной мантры. Самайя. Так завершается 26 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье». Рассказ о том, как в соответствии с пророчеством Мандарава встретилась с Ваджрагуру Падмасамбхавой и получила передачу стадий пути.